и нескрываемую радость. Еще бы! Наконец-то они стали свидетелями унижения Георгиоса Костандилиса, который не скупился на оскорбления и часто поднимал на подчиненных руку. «Чего глазеете, мерзавцы?» — крикнул Грек. «Прочь отсюда! Учтите, я еще вернусь, и тогда каждому, кто сейчас ухмыляется, не поздоровится». Троица прошествовала по коридору. Охранники и слуги жались к стенам. Майкл, Карла и Костандилис зашли в лифт, который доставил их вверх. Стальные двери распахнулись, и они оказались на вертолетной площадке. Занималась заря, розовые лучи солнца прорезали небосвод, кричали чайки. На вертолетной площадке было дюжины две человек, все с оружием. «Не стрелять!» — заорал Костандилис, который очень дорожил собственной жизнью. Затем он ядовито спросил у Майкла: «И как вы намерены поднять вертолет в воздух?» «А это сделаете вы», — небрежно бросил Майкл. «Я же читал о том, что у вас есть лицензия, и мы можем быть уверены в том, что вертолет не упадет. Полетим в Афины. Прикажите, чтобы нас ожидал около вашего особняка быстроходный автомобиль». Они подошли к вертолету, Костандилис отдал короткие распоряжения и взгромоздился на сиденье пилота. Майкл сел рядом с ним, Карла позади. Миллиардер надел наушники и привел в движение лопасти. Через минуту вертолет оторвался от площадки и взмыл в воздух. Когда остров остался позади, и вертолет взял курс на греческую столицу, Майкл приказал: «А теперь снижайтесь, Костандилис». «Но вы же хотели, чтобы я доставил вас в Афины», — начал миллиардер и нехотя подчинился словам Майкла. Вертолет опустился недалеко от автозаправки. «Ваши головорезы ждут нас в Афинах. Однако мы не доставим им такого удовольствия и не приземлимся там», — ответил Майкл. «Сидите смирно, Костандилис, иначе...» Пистолет оказался около лица Костандилиса. В черных глазах Грека горела злоба. «А что делать с ним?» — спросил Карла, указывая на Костандилиса. Тот смотрел удивленно и вопрошающе. «Не думаю, что мир понес бы большую потерю, если бы вы умерли прямо сейчас, господин Костандилис». Майкл откровенно издевался. «Но мы не будем уподобляться вам. Карла, кажется, под сиденьем имеется веревка. Свяжи его». Миллиардер был вынужден безропотно наблюдать за тем, как его связывают. «Клянусь, что вы попадетесь мне в руки», — напоследок заявил он с угрозой. «И тогда пощады не будет». Майкл и Карла выпрыгнули из вертолета. Они направились к автозаправке, а там воспользовались случаем, похитили автомобиль, владелец которого ушел расплачиваться за полный бак и оставил ключи в замке зажигания. «Что будем делать дальше?» — спросил Карла, когда они уже мчались по автостраде. Майкл ответил: «Мы должны спасти Лизу, и если даже потребуется проникнуть за железный занавес, то я сделаю это». В следующий день они были во Франции. Майкл тотчас отправился к одному из своих приятелей, который мог обеспечить его документами. Тот, узнав, что требуется паспорт с советской визой, почесал в затылке. «Я знаю некоторых, кто бежал оттуда. Но чтобы человек с Запада добровольно проникал в Россию, мне потребуется время. Придется подождать». Дни тянулись нескончаемо долго. К концу недели специалист по документам позвонил Майклу в отель и сообщил: «Завтра вечером. Прихвати с собой деньги, как и договаривались, 25 тысяч. И еще 10 за скорость». Майкл и Карла еле дождались следующего дня, Когда наступил вечер, они явились в логово специалиста по фальшивым документам. Позвонив во входную дверь, услышали: «Входите, не заперто». Их встретил странно улыбающийся хозяин. «Все готово», — объявил он. «Пойдемте. Только оружие придется оставить в комнате. Не терплю, чтобы в мою мастерскую заявлялись люди с пушками». Майкл и Карла положили оружие на стол и последовали за хозяином в подвал. Тот отворил тяжелую стальную дверь и пропустил гостей вперед. «Прошу». Молодые люди шагнули в комнату. Дверь позади них с грохотом захлопнулась. В комнате их ждали 4 вооруженных смуглых типа. «Не двигаться», — произнес один из них. «Мы вас долго искали и, наконец-то, нашли. Господин Кастандилес желает вас видеть». Майкл понял, что сопротивляться бессмысленно. Ему и Карла надели наручники и вывели из подвала. Специалист по фальшивым документам ждал наверху. Увидев Майкла, он начал оправдываться. «Я был вынужден выполнить их приказ. Я человек подневольный». Грянул выстрел. Несчастный повалился на пол. Засунув пистолет за пояс, один из греков буркнул: «С предателями и свидетелями всегда поступают так. Хозяин велел пока не убивать вас, а доставить к нему в Афины. Не завидую я вам, придурки. Лучше бы он велел нам кокнуть вас прямо здесь. А так он сам примется за вас. Придется помучиться. Ну, вперед». Лиза. Ее разбудили ночью. Перед Лизой стоял Кастандилес в сопровождении нескольких охранников. Миллиардер стащил с нее простыню и, уставившись на облаченную в нижнее белье девушку, объявил: «Тебе пора. Вертолет доставит тебя на материк. Пожелай себе удачи, потому что от нее зависит не только твоя жизнь, но и жизнь мальчишки». У Лизы было несколько минут, чтобы умыться и одеться. Ее отконвоировали к вертолетной площадке. В вертолете она оказалась с 3 подручными Кастандилеса. Перелет на материк прошел без происшествий. Они приземлились на закрытом аэродроме в Афинах, где их ждал спортивный самолет. Охранники сдали Лизу на руки своим коллегам. Самолет поднялся в воздух через минуту после того, как девушка оказалась на борту. Ее обслуживала миловидная стюардесса, которая подала девушке плотный завтрак. Лиза выпила соку, но от еды отказалась. Кусок не лез в горло. Куда они летят? Прямиком в Москву? Но как же документы? Вряд ли они смогут попасть на территорию Советского Союза, ведь потребуются паспорта с визами. Да и совершать посадку в тамошних аэропортах могут только самолеты авиакомпаний, а не частные. В полете они находились недолго, вряд ли больше часа. Затем стюардесса попросила девушку пристегнуть ремни, и самолет пошел на снижение. В иллюминатор Лиза видела море огней. Внизу лежал большой город. Куда же они прилетели? Самолет приземлился на военном аэродроме, и к нему сразу же подъехал джип. Лизу сдали на руки мужчинам в военной форме, и те, игнорируя вопросы девушки, велели ей сесть на заднее сиденье и заткнуться. Поездка длилась около часа. Сначала мелькали горы и леса, затем сельские домишки, и, наконец, появились бетонные монстры 16-этажки. Лиза заметила несколько транспарантов, искусно подсвеченных прожекторами, и поняла, что находится в одной из социалистических стран Южной Европы — Югославии или, возможно, Герцесловакии. И та, и другая входили в коммунистический лагерь, однако пытались продемонстрировать самостоятельность, и их руководители — Иосиф Борс Тита и Теодор Хомучек — заявляли о том, что их страны выбрали третий путь развития.